Пока еще не знаю. Тысячи извинений, господа. Так как Ван Дам пожал ему руку, остальные были вынуждены сделать то же самое. Рука Белуара была сухая и твердая. У человека с бородой она заметно дрожала. Жеф Ламбар закуривал в это время сигарету и ограничился кивком головы. Спустившись в переднюю, Мегре услышал звуки гаммы, разыгрываемой на скрипке, затем раздался женский голос. «Не так быстро! Подними выше локти, медленнее, тише!» — говорила госпожа Белуар сыну. Он увидел их в окно через занавеску, когда вышел на улицу. Было 2 часа дня. Мегре заканчивал свой обед в кафе де Пари, когда туда вошел Ван Дам, ища кого-то глазами. Заметив комиссара, он заулыбался и, протягивая руки, направился к его столу. «И это вы называете быть приглашенным в другое место?» — сказал он. «Сидите здесь один-одинешенек в ресторане. Все понятно. Оставили нас одних, не хотели быть лишним». Он принадлежал к тому типу людей, которые приходят к вам без приглашения и не желают замечать, что прием, который вы при этом им оказываете, бывает не очень-то любезным. Мегре доставил себе удовольствие встретить его подчеркнуто холодно, что не помешало, однако, Ван Даму усесться к нему за стол. «Вы уже пообедали? В таком случае позвольте мне предложить вам после кофе рюмку коньяка. Официант, что вы обычно пьете, комиссар?» Он приказал принести карточку вин, подозвал хозяина, расспросил его о качестве коньяка 1864 года и велел принести его, чтобы попробовать. «Я еду сегодня в Париж, а так как не выношу поездов, намерен нанять автомобиль. Если согласны, я могу захватить вас с собой. Что вы мне можете сказать о моих друзьях?» Он с критической гримасой попробовал коньяк, достал сигару и протянул ее Мегре. «Прошу вас, они отличного качества, я покупаю их в одном магазине в Бремене, эти сигары привозят туда прямо из Гаваны». Мегре наблюдал за ним с самым невинным видом. «Очень забавно было бы встретиться вновь через несколько лет», — заговорил Ван Дам, который, казалось, совершенно не выносил молчания. «Когда мы расстались, нам было по 20 лет, и все мы, можно сказать, занимали одно положение в обществе. Теперь же, когда мы все встретились снова, меня удивило, насколько по-разному сложилась наша жизнь. Ни о ком из них я не могу сказать ничего плохого, но вы, вероятно, заметили, что сегодня утром в доме Белуара я был не в своей тарелке. Сознаюсь, меня давила эта тяжелая провинциальная атмосфера, да и сам Белуар, по правде сказать, чересчур уж надменен. Женившись, он вошел в семью королей металлургии. Все его шурины находятся на руководящих постах. Что же касается его самого, то у него отличное положение в банке, и недалек тот день, когда он станет в нем директором». «А кто такой тот с бородкой?» «Это Жанин. Пока еще перебивается с хлеба на воду. Скульптор. Живет в Париже. Похоже, у него есть талант. Ну что вы хотите, вы же его видели. Человек прошлого столетия. Совершенно несовременен. Никаких способностей к деловой жизни». «А Жеф Ламбар?» «Очаровательнейший парень в мире. В юности он был тем, что принято называть душой общества, и мог часами держать всех в веселом настроении. Он мечтал посвятить себя живописи, но чтобы зарабатывать на жизнь, делал рисунки для газет и журналов. Теперь он работает ретушером в Льеже. Жена его ждет 3-го ребенка. Должен вам признаться, что несмотря на то, что все они прекрасные ребята, я немного скучал в их обществе. Мелкие интересы, маленькие запросы. Они в этом, конечно, не виноваты. Провинция засасывает. Но я все-таки поспешил с ними расстаться. Захотелось скорее в другую, более привычную для меня обстановку». Он опорожнил бокал и посмотрел на почти пустой зал, в глубине которого сидел, читая газету, какой-то молодой человек. «Решено. Вы возвращаетесь в Париж со мной вместе». «Почему бы не пригласить маленького скульптора, который там живет?» «Жанина? Он уже уехал на поезде». «Он женат?» «Не совсем. У него постоянно имеется какая-нибудь дежурная подружка, с которой он путается от недели до года. Потом он ее меняет. Он всегда представляет всем очередную даму, как госпожу Жанин. Гарсон, налей нам еще». Мегре позвали к телефону. Выезжая из Парижа, он оставил на всякий случай префектуре адрес кафе де Пари. Звонил Люка и сообщил текст, полученный из Брюсселя телеграммы. 30 тысяч франков были выданы центральным бельгийским банком господину Луи Жене в обмен на чек, выписанный Морисом Белуаром.